Когда я открыла глаза, оказалось, что мы стоим в залитом солнечным светом храме прямо у постамента. И Ренарн, не говоря ни слова, взгромоздил блюдо с едой на постамент, затем, взяв за талию, рывком усадил меня, после запрыгнул сам. Какое-то время мы сидели все так же молча, глядя на храм, наполненный торжеством, светом и кристально чистым воздухом, от которого немного кружилась голова. Но затем неловкость и торжественность обстановки оттеснил аромат еды, которую готовил Кхарарк отменно, а его печенье я в университете вообще как могла растягивала, и очень грустно было, когда все съела. «Кстати, почему-то решила спросить, вы те печенье долго ели?» «Месяца два», — мрачно отозвался дракон. «Кхарарк отчего-то решил, что они поднимают мне настроение». Помолчав, честно призналась. «Мне поднимали». «Следовало написать. С удовольствием передал бы вам весь ящик». Вдруг разозлился дракон. Я решила, что самым правильным с моей стороны будет просто молчать. Так что я молча поставила рядом с блюдом, стоящим между нами, тарелку с зеленью, яблоками и пирогом, взяла суп и ложку и принялась есть. Черный дракон мрачно глянул на меня, взял себе тарелку, наложил мясо и тоже принялся за еду. Молча, да. Но уже спустя две порции вдруг спросил. «Так что это был за полет на телеге? Гарата ее нес?» «Левитировал», — поправила я. Искоса взглянув на меня, главнокомандующий уверенно произнес. «Гарат не обладает способностями к левитации». «Не обладал», — снова поправила я. «И не способностями, а знаниями, но он быстро освоился. Мы же долетели как-то». Секундная пауза и злое «как-то?» Я сделала вид, что очень сосредоточенно ем суп, но все же сочла своим долгом сообщить. У владыки потрясающие способности к обучению. Он способен прочувствовать магию, понять принципы ее действия и применить. Он же перехватил управление грассами после всего раз услышанного приказа Воронира. И Ренарн неожиданно мягко улыбнулся и произнес. «Это особенность крови правящих драконов». И очередную ложку я просто не донесла до рта. Главнокомандующий улыбнулся чуть шире, глядя на потрясенную меня, и насмешливо произнес. «А зачем, по-вашему, мне потребовались представители от каждой человеческой магической конфессии?» Удивленно моргнув, прошептала. «Для выжигания магии и выявления ее остаточного фона, чтобы выявить причастную к случившемуся конфессию?» Усмехнувшись, Иренарн объяснил. «Для первой стадии ритуала выжигания определение возможностей и специфики магии каждой из конфессий и дальнейшей уже магии работы с использованием человеческой магии». Окончательно потрясенная, я прошептала. «Но почему вы не сказали?» «А вы полагаете, я должен был посвятить всех вокруг в специфику возможностей правящих драконов?» Я как сидела, так, впрочем, и осталась сидеть. Для меня способности и возможности Гарат оказались феноменальными, ошеломляющими, невероятными. В тот миг на поляне, осознав, что он сможет перехватить контроль над грассами, я испытала практически шок, но вот теперь... Гарат как ребенок, недоучившийся, не наигравшийся дракон с феноменальными возможностями, способный использовать даже личные заклинания магистров, привязанные к их ауре, что по всем законам магии считается невозможным... Но вот я понимаю, что рядом со мной сидит тот, кто, в отличие от Гарата, получил великолепное образование и продолжает постоянно обучаться, кто способен чувствовать магию, как травник определять состав трав в любом настое, кто осознанно и основательно пользуется этим умением, кто... «Я вас испугал?» — невозмутимо поинтересовался черный дракон. «Вы меня потрясли», — прошептала я. «Вы меня тоже», — с легкой иронией отозвался он. «Признаться, я крайне раздосадован тем, что Гарат поставил Воронира в известность о своих способностях». В изумлении посмотрела на Иронарна. «У вас удивительно красивые глаза», — почему-то вдруг сказал он. И тут же насмешливо продолжил. «Но вот смысл откровенно читающегося в них удивления мне непонятен. Или вы действительно полагаете, что Воронир не разберется в случившемся?» Я прикусила губы. Посидела так, пытаясь подобрать нужные слова, и все же сказала. «Мы не могли иначе. Воронир убивал Гарата намеренно, зная, что как только его жизни будет угрожать смертельная опасность, вы появитесь. А едва бы вы появились, он отдал бы приказ грассам атаковать. Всем грассам, включая малышей и беременных самок. Нам нужно было сделать хоть что-то. Других вариантов не было. И Ренарн внимательно посмотрел на меня и произнес. Следовало позвать меня. Опустив взгляд, резонно заметила. Ваше появление спровоцировало бы Воронира на приказ грассам, что стало бы для них смертным приговором. «Серьезно?» — насмешливо поинтересовался черный дракон. Искоса взглянула на него, не понимая причины насмешки. И он любезно пояснил. «Милада, вы сообщили мне о грассах. Вы передали Зернуру монографию, которую написал Воронир. Вы действительно полагаете, что я мог наивно проигнорировать факт их управления хозяином?» Промолчала, почему-то вдруг вспомнив сказанное Асуратом «Доверься черному дракону». «В целом, госпожа Радович, вы отличаетесь крайне глупым поведением. Глупо было не взять защитный браслет, что я вам передал вместе с телепортационным. Глупо было не сообщить Зернуру об откровенном шантаже со стороны лорда Энроя. Глупо было молчать о вражде с Айвеном Горски. Глупо в целом было отправляться в Горолмский лес на фактически невыполнимое задание. Отдельным крайне глупым поступком было молчать о личности Вачовски, но тут я хотя бы могу это объяснить вашим совершенно беспочвенным благородством». Я молчала, опустив глаза. «Гордость, госпожа Радович, — это костер. Для любого костра требуется как минимум дрова. Так вот ваш костер гордости умудряется гореть в принципе без топлива». Высказав это, главнокомандующий снова принялся есть. На этот раз с каким-то остервенением, словно едва сдерживал рвущуюся ярость. А я молчала, почему-то ощущая себя очень... Мне просто было до крайности горько. Я бы многое могла сказать дракону, начиная с того, что привыкла рассчитывать только на себя и заканчивая его написанными в том послании словами, но не стала. Ирнерн доел мясо, отставил тарелку и столовые приборы, оглядел десерт, взял одно из яблок и, откусив, вдруг поинтересовался. «Что планируете делать дальше?» Напряженно взглянув на него, с упреком сказала. «Вы ведь знаете все о разговоре на террасе дома бабушки Асаи». «Знаю», — не стал отрицать главнокомандующий. «Но я не спрашивал вас о том, какие планы строят ваши новые родственники. Я спросил, что лично вы планируете делать дальше». Судорожно выдохнув, я несколько помедлила с ответом, но ответила честно и не скрывая. «Мне нужно вернуться в университет и отдать карту. Это важно уже пусть не для меня, но для ребят. Затем попытаюсь поступить в магическое заведение в долине». Помолчала и добавила. «Если вы не против». «Я против», — мгновенно ответил Ренарн. И пока я пыталась хоть что-то сказать, пояснил. «Милада, я действительно был тронут вашей заботой о моей репутации и тем, что Асурат, следуя вашей просьбе и приложив все свое влияние, скрыл имя истинной причины возникших в городе разрушений. Но рано или поздно, причем скорее рано, драконы вникнут в курс происходящего. Впрочем, будем откровенны, ваша проблема не в этом». Я отставила недоеденный суп, взяла второе яблоко и, перекатывая его в ладонях, выдохнула. «Проблема в Воронире, да?» «Нет», — холодно ответил Ренарн, глядя на меня. «Ваша главная проблема — я». Нервно отодвинувшись, я, помолчав несколько секунд, осторожно спросила. «А можно я уже пойду?» Насмешливо усмехнувшись, Ренарн спокойно поинтересовался. «Вам, в принципе, известно, какую скорость способны развивать боевые драконы?» «Нет», — запнувшись, ответила я. «Оно и видно», — как-то устало прокомментировал черный дракон. И он спрыгнул с постамента, после собрал всю посуду и остатки еды и телепортом отправил, видимо, на кухню. Я, правда, не могла понять, почему при этом мы все так же остались в храме. И непонимание только усилилось, когда Ренарн, подойдя, встал вплотную к моим ногам, даже не предпринимая попытки меня снять с постамента. Он просто стоял так, что мои колени касались его груди, и молча смотрел, вызвав жуткое желание как минимум отодвинуться, а еще лучше вовсе сбежать из храма. «Все время хотел спросить», — вдруг произнес дракон, и его ладони, прикоснувшись к стопам, мягко заскользили вверх по моим штанишкам, но ощущалось это так, словно ткани на мне вовсе не было. «Вы адекватно оценивали опасность со стороны Гарата или как всегда?» Я с ужасом посмотрела на руки главнокомандующего, которые уже достигли моих колен, но, не остановившись, лишь замедлились, продолжая путь выше. Но почему-то вместо того, чтобы попросить его остановиться, выдохнула. «Да, я знала, что он может меня убить». Иронарн усмехнулся, подавшись вперед, схватил меня за талию, нехотя спустил на пол с постамента и, разжав руки, задумчиво произнес: «Вы сказали убить, а не съесть, что похвально, с одной стороны, и не радует, с другой». «В смысле?» — переспросила я, ощущая его дыхание на лице, тепло его рук на моей талии, жар его тела. «В смысле?» — голос дракона стал ниже и каким-то хриплым. «Вы, наконец, сообразили, что никто не собирается вас есть в буквальном смысле. А вот не радует тот факт, что главная проблема Гарата никуда не делась». И черный дракон рывком отошел от меня. Постоял, в задумчивости глядя на статую предка, затем молча протянул мне телепортационный артефакт. «До вечера, госпожа Радович», — несколько издевательски произнес он. «Спасибо», — поблагодарила, надевая браслет. Вспышка.